Глава 9. Но в легендах были и другие боги, темные, проницательные, те, что знали все о людских пороках и сами их олицетворяли. Я никогда даже не пыталась представлять, как они могли выглядеть, а сейчас сознание подсовывало крайне знакомые образы. И несмотря на то, что спать хотелось дико, терпеть в своих снах Теона я не собиралась. Встала с кровати и, стуча зубами, пошла в ванную. Не знаю, сработала ли моя жалоба, но вода здесь была горячая, и я с удовольствием умылась. А когда вышла, то заметила на заправленной кровати стопку сложенных вещей черного цвета. Интересно, Эл теперь собирается меня избегать? Совесть за жалобу меня не мучила ни капли, поэтому я нетерпеливо натянула на себя оставленную одежду и наспех заплела слегка намокшие волосы в косу. Перекинув ее за спину, надела перчатки, которые, как и вся остальная одежда, были великоваты, но в целом впору. На секунду подумала, что это шили на меня, ведь Эл знает размеры, но, присмотревшись к заломам на коже, поняла, что до меня эту форму носили. Именно форму. Высокий твердый воротник защищал шею, на локтях и коленях были пришиты пластины из материала, напоминающего резину. Куртка и брюки изнутри были подшиты дополнительной тканью, которая наверняка помогает сохранять тепло. Такой вывод я сделала, проведя в этой форме всего несколько минут. Перчатки были плотными, но тоже никак не стесняли движений. Теперь оставалось надеть ботинки, видимо, они тоже были частью комплекта. Даже не мерь, я знала, что потеряю их, не сделав и пары шагов. Отыскав вещи, оставленные Скарлетт, я облегченно выдохнула. Да, большинство было прозрачным безобразием, но и пара отдельных вещей нашлось, а именно носки. Надев сразу две пары, я, наконец, натянула сапоги и, застегнув их, отметила, что не все так плохо. Не нужно было быть 7 пядей во лбу, чтобы понять, мод что-то запланировал. Выдохнув, я собралась с мыслями и отправилась прочь из форта, ведь он всегда ждет меня у ворот. Прежде чем выйти, я остановилась и переступила с ноги на ногу. Договориться с ним о сделке можно было и без того, чтобы принимать его поцелуи, хотеть его поцелуев. Меня пугало то, как легко я это сделала, и то, как сердце колотится при мыслях о нем. Толкнула тяжелые двери и вышла на улицу. Щеки тут же отхлестала вьюга. Но мои догадки оказались верными. Форма не пропускала ветер и сохраняла тепло. Теона я увидела сидящим на ступенях форта, обошла его по широкой дуге, не сводя взгляда. Он подбросил в воздухе предмет, поймал его в ладони и встал, направляясь ко мне. «Ледяной утес», — сказал он и положил ладонь на мое предплечье. Сначала я не поняла, зачем Теон говорит это вслух, но когда он бросил на ступени камень времени, все встало на свои места. Намерение нужно говорить вслух даже такому, как он. Мгновение, и мы оказались в лесу, где снег доставал почти до колен. Хотя можно ли это было назвать лесом, я не знала. Деревьев здесь было совсем немного. И куда ни глянь, везде расстилалось сплошное белое полотно. Я думала, здесь будут горы. Отвела от лица заснеженную ветку и зашагала вслед за Моттом. «Скалы». Голос Теона прозвучал глухо, потому что он шел впереди меня. И снег был ему не такой уж и помехой, как мне. Шел он быстро и точно знал, куда. Для меня все вокруг было абсолютной снежной пустыней. Через пару минут слой снега под ногами становился все тоньше, и кое-где уже виднелись острые камни. Ветер становился злее, и я корила себя за то, что не взяла шапку. Молча идя за Теоном, я воровато смотрела ему в спину, а надо было по сторонам, потому что, когда мы дошли до обрыва, на краю которого среди огромных каменных руин возвышалась одинокая башня, я не поверила своим глазам. Обломки разрушенных стен до сих пор напоминали о том, что здесь когда-то было здание. И какое? Я осторожно подошла ближе к краю, чтобы рассмотреть получше, и присела. Куски стен и останки упавших башен простирались вдоль берега так далеко, что я не видела предела. Но занесенные снегом обломки были не только камнем. Кое-где просматривалась мебель, обрывки ткани, что могли быть шторами. И я даже рассмотрела большую лестницу с остатками перил. Здесь когда-то жили. И, похоже, покидали в попыхах, потому что заброшенным строение не выглядело. Порыв сильного ветра, принесший звук скрипа и скрежета, отвлек меня от созерцания руин. Я выпрямилась, глядя на черную башню с одним окошком в самом верху. Мне казалось, что звуки исходят от нее, и она сейчас тоже обрушится, но нет. За башней расстилалось огромное море, похороненное под слоем льда. А скрежет исходил от глыбы льда, которые пригоняло течением к берегу и руинам. От этого вида сковало сердце. Весь горизонт был устлан белым, а небо над ним было затянуто привычным серым. Лед, снег, холод. Неудивительно, что Мод хочет все исправить. Я обняла себя руками, толком не понимая, почему это место так меня взволновало. Возможно, тем, что оно никак не что иное иллюстрировало скорую погибель Авенты. Услышала шаги Мотта на снегу и повернулась к нему. Вопросов было столько, что я не знала, с какого начать. «Что здесь произошло?» — начала с очевидного. «Надо поторапливаться», — отрезал он, хотя на это не было причины. «Надо так надо», — ответила ему в тон. Мот достал из кармана еще один камень, взял меня за предплечье и произнес намерение, бросая камень о землю. «Башня!» Я растерянно посмотрела на Теона и почувствовала знакомую боль в спине. «Только не это, не сейчас!» Через секунду мы оказались на месте у того самого маленького окна. Распирающее чувство в груди сопровождалось страхом. Тяжело дыша, я подняла взгляд и увидела, что у башни нет крыши. Посмотрела вниз на уходящую вниз винтовую лестницу и нервно сглотнула. Как же я надеялась, что мне показалось, но нет. За спиной снова были крылья, тонкие, белые, дрожащие на ветру, которые появились по непонятной мне причине. Мот стоял рядом, все еще держа мое предплечье, и смотрел мне за спину. «Я не знаю, как их успокоить». Шепотом призналась я. «Успокоить?» — уточнил он, нахмурившись. Я пожала плечами. «Не спрятать, не сложить, а успокоить». Он поднял ладонь, обогнул плечо и коснулся крыла. «Ты не просто так выбрала это слово». «Сказала и сказала», — принялась отнекиваться я. «Нет», — спорил он, — «это крылья, они часть тебя». «И диктует мне, что говорить?» — закончила его мысль. «Надеюсь, что нет». Он слегка наклонил голову, обе руки легли мне на спину под основание крыльев. «Возможно, они посылают мозгу простые сигналы. Такие, как «успокой нас»?» — фыркнула я, но атмосферу разрядить не удалось. Тон вдруг изменился в лице, на скулах заиграли желваки. Он глянул вдаль через окно и снова на меня. «Что не так?» «Последний раз я был здесь в день приема». Он сделал глубокий вдох. «Море было похоронено, а сегодня выталкивает лед на берег». «Это же хорошо!» — неуверенно спросила я. «Вопрос в другом. Он убрал руки с моей спины. Здесь должна быть закономерность. У всего есть закономерность». Последняя фраза прозвучала так, будто в ней был потаенный смысл. Хотела не согласиться, но решила, что это не лучший момент для спора, учитывая, что камни для возвращения есть только у него. Крылья испарились так же быстро, как и появились. А тем временем в куртку, непродуваемости которой я так не могла нарадоваться, медленно, но верно проникал холод. Чертыхнулась, ведь, оказывается, крылья рвут одежду. Что же, теперь у меня, кажется, есть повод носить платье Эл. «И где Мирор?» — заполнила паузу я. «Там, внизу», — коротко ответил Мот, стоя у самого края винтовой лестницы. Он смотрел вниз так, будто что-то мог там рассмотреть. «Хоть глаз выколи!» — буркнула я себе под нос, чем заставила Теона повернуть голову. «Я бы воздержался от таких желаний, пока мы здесь», — подначил он и направился вниз. «Мирор очень привлекает людские грезы». «Ах, гад! Хоть бы предупредил, что здесь лучше помалкивать!» — прикусила язык и спустилась следом за ним. «Кто знает, может, в его словах была доля правды. Ведь раз мы здесь, чтобы он вернул не что иное, как тьму, то ничего хорошего ждать не приходится». «Провидец сказал, что я должна обуздать крылья». Держась о стену обеими руками, старалась не отставать от Мотта, который спускался чуть ли не в развалочку. «Есть варианты, как это сделать, а то мне не нравится идея их появления в любой момент, не говоря о том, что они порвали единственную приличную одежду, которая мне в кои-то веки досталась, и почему я не заметила дырок в свитере, когда вернулась из избы провидца». «Точно не болтовнёй», — неожиданно резко отозвался Теон. «Вот и ответ. Потому что Мот умеет взбесить так, что ни до других неудобств». Недовольно фыркнув ему в ответ, прижалась к стене башни еще сильнее, потому что света становилось все меньше. Не зная, сколько мы спускались, я старалась не смотреть вниз и не потерять из виду Мотта, который, судя по темпу, благополучно забыл о моем существовании. Когда темнота поглотила его силуэт окончательно, я, наконец, ступила на устланную мхом землю. Задрала голову и увидела кусочек неба, свет которого сюда не мог добраться. «Стой, где стоишь!» Приказ Мотта я услышала отчетливо и была рада повиноваться. Но было рано, потому что от звука удара камня о камень у меня чуть не остановилось сердце, хоть бы предупредил. Глаза постепенно начали привыкать к темноте. Я с трудом рассмотрела, что Мод переносит камни из центра основания башни к стене. Те, что поменьше, он просто отбрасывал, те, что крупнее, тоже. Самые большие перекатывал. Когда камней не осталось, он присел на корточки и принялся что-то искать. Получилось у него на удивление быстро. Все движения Мотта были быстрыми, но не от спешки. Даже в темноте я различала уверенность и заученность каждого движения. Отперев замки, а их я насчитала 4, Теон выпрямился и носком сапога отбросил деревянную крышку люка. В его движении было больше силы, чем нужно. В каждом движении стоило нам только оказаться в башне. Он на шаг отошел от того, что казалось мне колодцем, и посмотрел на меня. Как я почувствовала это во мраке, не знаю. «Закрой глаза», — быстро сказал он. «Сейчас, Лея». Я зажмурилась ровно в ту секунду, когда башню залило ярким светом, таким, будто я смотрела прямо на солнце. Прикрыла лицо ладонями, и как только свет начал убывать, медленно открыла глаза. «Что это было?» — спросила я, жадно оглядываясь по сторонам. Основание башни прекрасно освещал естественный дневной свет. Я видела кучу камней у стены, заросшие мхом почти во весь мой рост. Странные нацарапанные на стенах символы и устрашающее черное отверстие с водой. Сначала я решила, что это воды моря, ведь оно совсем рядом, но нет, у морей не бывает черных вод. Подняла лицо к небу и снова осмотрелась. Ну и местечко. Ты вон так и стоял на месте. Его не удивляло ни перемена в освещении, ни расписанная непонятным языком башня. «Мирор пожирает свет», — пояснил он. «Значит, это колодцы и есть Мирор». В груди снова появилось странное чувство, которое предвещало появление крыльев. Закрыла глаза и сжала ладони в кулаки, сосредотачиваясь. Провидец сказал, что мне нельзя в Мирур. И если здесь, на дне этой башни, появятся 2 огромных крыла, то я точно завалюсь прямо в люк. Показалось мне, или аргумент сработал, но ощущение крыльев исчезло. Слава небесам! Выдохнула и открыла глаза. «Ты останешься здесь и подождешь, пока я вернусь, поняла?» Сказал голый по пояс Мод и не собирался на этом останавливаться. «Ты останешься здесь и подождешь, пока я вернусь, поняла?» Сказал голый по пояс Мод и не собирался на этом останавливаться. Что ж непонятного, прикрыла ладонью нижнюю и уже тоже обнаженную часть его тела. «Мирор легко может убить женщину, а тебя, да с твоими крыльями, он просто сожрет. Я доходчиво объяснил». «Более чем», — севшим голосом ответила я. «Подожди, ты что, будешь туда нырять?» «Угадала», — с сарказмом произнес он и нагнулся к своей куртке, откуда достал часы на цепочке, а затем подошел и вручил их мне. Только это были не часы. На разделенном на 2 зоны циферблате была только 1 стрелка. «Я вернусь, когда указатель будет там, где встречается 2-я и 3-я четверть. Если стрелка перейдет за границу, ты должна будешь закрыть Мирур». «Закрыть?» Я не хотела понимать, что он имеет в виду. «Крышка там», — он указал на деревянный люк. «Замки лежат рядом с Мирором, там же и ключ. О камнях можешь не беспокоиться». «В смысле? Ты что, можешь не вернуться?» Мод прищурился, будто не понимал моего удивления. «И все ради тьмы?» Не унималась я. Хотелось схватить его и хорошенько потрясти за плечи, чтобы пришел в себя. «Ты все поняла?» Спокойно, будто я только что ничего ему не говорила, спросил он. «А сделка? Ты же обещал!» Теон запрокинул голову назад и усмехнулся. А когда снова посмотрел на меня, мне захотелось самой нырнуть на дно Мирора, чтобы только скрыться от него такого. «Не переживай, намерянка». Он шагнул на меня, и я попятилась. «Сделка в силе. Правитель вернет тебя в третье мире, если я...» Приложила к его губам палец, не давая договорить. «Никаких «если». Свои слова будешь отрабатывать сам, так что долго не плавай». Он отпрянул и, больше ничего не говоря, опустился в черную воду, уходя под нее с головой. И опять у меня было четкое ощущение, что он делал это не раз. Так и оставаясь у стены, я опустилась на корточки и уставилась на странные часы. Стрелка какое-то время была на месте, затем начала движение вниз, медленное, но верное. Значит, время Теона в Мироре истекает. Когда стрелка перевалила за первую часть, мои ноги распрямились, словно пружины, и я принялась ходить кругами, не сводя с часов взгляда. Правда, я то и дело поглядывала на колодец, чтобы не провалиться. Взглядом нашла и крышку, и замки с ключом, но тут же выбросила эти мысли из головы. А то не вспотели, а часы нагрелись от того, как крепко я их держала. Как вообще-то он найдет там тьму, и связан ли Мирор с морем, у которого построена эта башня? Эти и другие вопросы наводнили голову, а стрелка часов все так же двигалась вперед. Сделав крохотный шаг к Мирору, я посмотрела на поверхность воды. Воды? Взяла мелкий кусочек камня и бросила его туда, заранее извиняясь перед Моттом. Выглядело все странно. Поверхность поглотила камешек без какого-либо всплеска. Именно поглотила. Нашла еще один и проследила за тем, как он соприкасается с Мирором. Черная вода сомкнулась поверх камня, не оставляя даже кругов. Вот теперь мне стало еще страшнее, потому что вода так себя не ведет. Хотя в каком еще месте могла обитать тьма? Наверное, не на лугу с радугами. Сделала глубокий вдох и посмотрела на часы. Времени у Мотта оставалось совсем немного. И сколько бы я ни вглядывалась в Мирор, рассмотреть хоть что-либо не получалось. «Нельзя!» Растянуто прозвучало прямо над головой, и я молниеносно обернулась. «Матери Авенты нельзя в Мирор!» Черный, не касающийся земли силуэт, странная шляпа и кажущееся змеиным гнездом одеяние. «Джин! Здесь был Джин!» Не знаю, как мне удалось не заорать. Сердце билось в горле, и я чуть не потеряла равновесие. Схватилась за стену, чтобы устоять, и, пользуясь моментом, чуть дальше отошла от Джинна. Бежать-то было некуда. «Не трогай!» — скрипучим голосом произнес жуткий силуэт, и я тут же отдернула ладони от стены со странными символами. «Нельзя трогать!» Длинной рукой в рваном рукаве он указал на стены. «Нельзя окунаться!» Теперь он отчетливо указывал на Мирор. «Хорошо», — сипло ответила я и отшагнула от стены. Джин очень меня пугал, и добрался он сюда явно не с камнями времени и не по винтовой лестнице, а с помощью магии, и значит, у него есть цель. Только какая? В Мирор я так и не собиралась, а стены, так и быть, трогать не буду. «Это», — медленно и больно для слуха произнес он, — «гробница». Тут я потеряла дар речи, не знаю, что говорить, а что, собственно, думать. Здесь кого-то похоронили? Чья? Только и спросила я, чтобы избежать жуткого молчания. Матери. Голос Джина рассеялся по всей башне и размножился, повторяя это слово снова и снова. Такой же, как и ты. И растворился в воздухе, унося с собой свой ужасный голос. Я села на землю и не успела прийти в себя, как из черной воды внезапно вынырнул Теон. И клянусь, чем бы ни был Мирор, он не хотел отпускать Мотта. Черная и густая, словно деготь, масса нехотя сползала с его кожи, то и дело цепляясь за плечи, руки, пояс, но он не обращал на это внимания. Стоило отметить, что, несмотря на сопротивление, выбрался Теон из Мирора ловко. Это только подтвердило мои догадки о том, что он здесь был далеко не один раз. «Сколько раз ты туда нырял?» Желая как можно скорее забыть визит Джинна, спросила я. Сбился со счета еще подростком. Бесцветно ответил он и начал одеваться на прямо мокрое тело. «Ты он хотел уйти отсюда». За пару минут он полностью оделся и запер Мирор, оставив ключ также. Я поднялась, будучи все еще под впечатлением. Хотелось спросить Мотта, что такое Мирор, но, столкнувшись с его холодным взглядом, быстро передумала. «Кто такие джинны?» — сменила тему я. «Хранители границы», — быстро ответил Мот, давая понять, что тему развивать не собирается. «И они всегда говорят правду?» — заглянула Теону в глаза и тут же отвела взгляд. «Почему ты вдруг спрашиваешь о них?» «У меня было время наедине с собой, знаешь ли». «Ответ на твой вопрос — да». Скрывая в голосе усталость, произнес он. «Очень хотелось в безопасное место, пусть даже в форт». Все лучше, чем здесь. С каждой минутой я чувствовала себя все более угнетенной. Это место питается не только светом, в этом я уверена. Даже из меня башня высосала всю энергию. Жуткий джин с его загадками отошел на второй план. Но с Теоном обговорить это придется. Потому что, со слов хранителя, я поняла, что башня — это гробница такой же, как и я, матери Авенты. Но что именно это значит? Я подошла к основанию лестницы и остановилась, потому что ожидала, что Мот пойдет впереди, но он молча указал рукой вперед. Сначала я не понимала, отчего он снова не в духе, а потом догадалась, что раз мне здесь не по себе, то ему должно быть еще хуже. Я к той гадости даже не прикасалась. Придерживая стены, я начала подниматься по лестнице и обрадовалась, когда удалось вдохнуть свежего воздуха. Прибавив скорости, я с еще большим запалом зашагала вверх. Перед глазами внезапно заплясали черные круги, и я в панике начала искать, за что ухватиться. Только в каменной башне с голыми стенами ухватиться не за что. «Так бывает». Голос Мотты звучал настолько слабо, будто он говорил со мной на расстоянии. Но то, как меня подхватили его руки, я чувствовала прекрасно. Мирор не хочет отпускать тех, кто сам к нему приходит. Не желая оставаться здесь ни минуты дольше, я молча добралась до вершины башни и выдохнула с облегчением, когда Мот вернул нас обратно. Мирор был настолько жутким, что по сравнению с ним даже ненавистный форт был желанным убежищем. Только что-то мне подсказывало, что вернуться туда, несмотря на запрет Джинна, мне придется еще не раз. После возвращения Теон не сказал ни слова. Хотя то, что тьму он так и не нашел, было понятно без слов. И то, что он раздражен, тоже. Каждый жест, каждый взгляд, все говорило о том, что лучше к нему не лезть. Смотря ему в спину, я размышляла, как вываливать на него список собственных вопросов, но решила, что повременить будет к лучшему. Убедившись, что в коридоре форта нет лишних глаз, я нашла дверь в свою комнату и зло потрепала замок. Все еще заперто. А вот путь к своей новой и наверняка временной комнате я не помнила. План отоспаться, чтобы восполнить энергию, появился у меня еще будучи в башне. Но внезапный прилив бодрости заставил меня передумать. Снова разочарованно глянула на свою дверь и медленно потопала на кухню. После Мирора по коже то и дело пробегало озноб, и все, чего мне хотелось, так это согреться. А на кухне у Берты не только тепло, но и уютно. В коридорах все еще несли караул ищейки, и это напомнило мне о том, что где-то в недрах форта держат гончую. В голове до сих пор не укладывалось, что армия Сорры — это женщины. Интересно, что они могут противопоставить ищейкам. В том, что могут, я не сомневалась. Ведь не зря из одной воительницы подняли такой шум. Постучала в открытую дверь кухни и вошла. Здесь никого не было, поэтому, воспользовавшись возможностью, я с любопытством принялась изучать помещение. Не зря в прошлый раз я здесь уснула. Только теперь заметила, что обстановка тут домашняя, уютная. И учитывая, насколько замысловаты остальные комнаты в форте, меня удивил такой контраст. Потолок из бревен потемнел от времени, кое-где в него были вкручены металлические крючки, а уже на них висела различная кухонная утварь. Все было намыто и начищено до блеска. Даже большая печь, на которой готовила Берта, блестела чистотой, несмотря на возраст. И правда, старое не значит негодное. Мой дом, к слову, тоже был стар, но я следила за ним с большим усердием и со временем прикипела душой. Память тут же выдала воспоминание, от которого тело сковала призрачная боль. Мой дом был не только радостью, но и послужил самой настоящей западней, о которой я не подозревала до последнего. Оказалось, что проявление крыльев украло у меня не только воспоминания, связанные с моим появлением в форте, но и память о событии, которое произошло накануне. Моя опора, мой лучший друг и человек, которому я доверяла больше всех на земле, мой Арт оказался совсем не тем, за кого себя выдавал. Я читал твой дневник, Лея. Но как ты можешь быть так слепа, так глупа? Без меня у тебя нет никакого будущего. Даже этой несчастной деревянной дыры у тебя не было бы, если бы не я. Он осмотрел меня животным голодным взглядом, словно я кусок мяса, и лег сверху, придавливая немалым весом. «Тебе понравится», — сдавленным голосом пообещал он и попытался поцеловать меня в губы. Я заорала, что было сил, но он тут же закрыл мой рот ладонью, не жалея сил. Это воспоминание пришло ко мне внезапно, и как по щелчку моя жизнь рассыпалась. В очередной раз. Что я буду делать после того, как сделка с Моттом исчезнет? Третимирье вряд ли встретит меня с распростертыми объятиями. А Арт вряд ли забудет про мое существование. По крайней мере, тот Арт, который рвал на мне одежду, уж точно нет. Но хотя бы в этом месте я больше не пленница. Утешив себя этим слабым аргументом, решила, что нужно поесть. Или до обморока недалеко. С самого утра у меня не было и крошки во рту. На пошарпанном деревянном столе прямо в корзинке для хлеба лежала свежая выпечка. Я взяла кусочек сдобы, присыпанный маком, и без удовольствия откусила. Не в укор Берти, но на вкус внимания я не обращала, просто не могла. Чтобы выкинуть из головы нескончаемый анализ, почему Арт так поступил, решила фокусировать на Мироре. Интересно, как Мот собирается отыскать там тьму, и отыщет ли? Мне, конечно, хотелось отказаться от прогулок до башни в будущем, но после драки кулаками не машут. Поэтому, раз обещала, значит, придется ходить туда с ним. Только теперь ко всем неприятностям добавились слова Джина, который появился из ниоткуда, а затем испарился. «Миррор — это гробница матери Авенты, такой же, как и я. Была ли у Мотта до меня жена, которую он похоронил в башне?» «Вряд ли. Значит, у слов Джина может быть иной смысл, но какой?» Почесала голову и продолжила ходить по кухне кругами. Среди прочей утвари мне удалось найти металлическую коробку с принадлежностями для шитья. Какая удача! Теперь я могу зашить дырки, которые появились из-за крыльев. И только небеса знают, что мне с ними делать, как обуздать. И что вообще значит обуздать крылья? Взглядом наткнулась на красивую приоткрытую коробку, из которой торчали ягоды винограда. Рот тут же наполнился слюной, несмотря на настроение. Подняла крышку и увидела среди множества фруктов тонкий нож. Взяла его в руку, покрутила и вспомнила, где я его уже видела. Лицо обдало жаром, и что хуже, оказывается, я прекрасно рассмотрела голову Теона, когда он опускался и выбирался из черной воды Миррора. Простояв на месте, словно завороженная с ножом в руках, я обернулась только когда до меня донеслись звуки за спиной. Держа в руках сразу две корзинки, на кухню вошла Берта. Поочередно взгромоздив их на стол, она, наконец, заметила меня. «Ой, приветствую!» Она смахнула пот со лба и приветливо улыбнулась. «Что же вы не предупредили, что меня наведаетесь? У меня-то такой беспорядок, стыд, да и только!» «Добрый день!» — улыбнулась в ответ. «Вы одна тягаете такие тяжести? В форте столько ищеек, и никто из них не удосужился вам помочь?» «Да не люблю я просить. Легче самой сходить, да все сделать как надобно». Махнула рукой она и, заметив, что я стою у коробки с фруктами, сказала. «А вы угощайтесь, это подарок правителя». «Нет, спасибо». Отчего-то вдруг застеснялась я. «Да ешьте на здоровье», — настояла Берта. «Ладно», — улыбкой ответила я и, сорвав ягоду винограда, положила в рот. «Уговорили». Раскусила ее, но вместо ожидаемого сладкого освежающего вкуса рот наполнила кислая каша. Клянусь, эта ягода была давно испорчена. Тут же выплюнула ее в ладони и рассмотрела. Внутри и снаружи она выглядела совершенно обычно. Пока Берта копошилась в корзинках, я незаметно выбросила ягоду в мусорное ведро. Во рту до сих пор царил неприятный кислый вкус. Странно. Я пожала плечами и потянулась к красивому абрикосу. Похожие росли у меня в саду. В этот раз принюхалась, но только вместо ожидаемого, хорошо знакомого аромата я не почувствовала вообще ничего. Может, он не до конца спелый? Поднесла его к губам и осторожно надкусила. Во рту снова разлился неприятный, горько-кислый вкус, такой же, как у винограда. Но даже у испорченных фруктов должен быть разный вкус. Ничего не понимая, подошла к Берте. «Мне кажется, эти фрукты испорчены», — пожала плечами я. «Что, правда?» Искренне удивилась Берта. «Я только утром их ела. Дайте-ка попробую». Она достала маленький кухонный нож и, найдя в коробке еще один абрикос, отрезала от него кусочек. «Да вроде ничего». Она понюхала его и положила в рот. «Ммм, вкуснотища! Может, вам достался испорченный?» предположила она. «Не знаю, может и так. Только вот выглядел мой абрикос точно так же, как и тот, что только что надрезала Берта. Давайте я попробую ваш». Предложила я и отрезала себе кусочек фрукта, который, по словам кухарки, был свежим. И снова этот ужасный, прогорклый, кислый вкус. Я долетела до мусорной корзины со скоростью света и выплюнула фрукт, откашливаясь. «Либо Берта лжет, либо я схожу с ума. Не пойму, в чем дело», — вслух размышляла я. «Так, может, вы это?» — лучезарно улыбнулась кухарка. «В положении. У меня так было и с первым, и со вторым, что не съем, сразу бегу в туалет». «Нет». Отрезала я. «Я точно не беременна!» «Так и не расстраивайтесь, это дело молодое!» Неверно истолковав ответ, утешила меня Берта. Спорить и ругаться с ней из-за фруктов мне не хотелось. В конце концов, откуда ей знать настоящую причину моего появления в форте? Для нее, как и для всей Авенты, я жена Верховного. Стоило только подумать про Теона, как я поняла, в чем дело. Подарки правителя — это магическая еда. Те же фрукты, тот же вкус». Я впервые почувствовала его после приема в покоях Мотта, и тут моя челюсть почти отвисла. С памятью точно нужно что-то делать, потому что покои, в которые меня привела Скарлетт прошлой ночью, я тоже уже видела». и принадлежат они Мотту».